Лимфа. Лимфатическая система очень тесно связана с кровью, поэтому заболевание лимфатической системы – это предупреждение о том, что следует переориентироваться на самое главное в жизни – на любовь и радость.